Бисмилляху салату вассалям аля расулилля. Глава о достоинствах единобожия и о том, что прощается из грехов по причине единобожия, или какие грехи стирает единобожие. Ранее автор упоминал автора книги, книги единобожия, и сказал об обязательности единобожия и о необходимости придерживаться единобожия. И также сказал, что это смысл слов Всевышнего, что смысл слов Всевышнего «Ва ма халактул джинна валь инса илля лиабудун» — «Я не сотворил джиннов и людей только для того, кроме как, чтобы они поклонялись», что это, то есть поклонение не действительно, кроме как посредством единобожия. Это то, что было упомянуто. Поклонение не действительно, кроме как посредством единобожия. Итак, или на основе единобожия. И здесь автор упомянул о достоинствах единобожия. И это не обязательно означает, что указание на достоинство указывает на необязательность. Если говорится о фудле, о достоинствах какой-то вещи, не говорит о том, что этой вещи не обязательно придерживаться. То есть это не нечто желательное, а является обязательным. Наоборот, то, что касается достоинств, это имеется в виду о результатах обязательства придерживания или достоинства, то есть фудль, это результат того, что человек придерживался обязательного единобожия. Потому что кто-то может подумать, услышав об достоинствах единобожия, фадл, посчитать, что это просто что-то дополнительное, что-то желательное. На самом деле, единобожие является обязательным, а фадл связан с результатами различными дополнительными, которым они приводят. Допустим, намаз джамаатом, коллективная молитва, о достоинствах этой молитвы приходит достоверно в сунне, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: коллективная молитва афдаль, слово фадль, лучше, достойнее, чем молитва в одиночку на или в 27 степеней, или на 27 степеней. Хадис муттафак алей, единогласно принятый. Это хадис ибн Умара, приводится у Аль-Бухари, в книге про азан и так далее. Итак, это не значит, что, то есть, то, что мы сказали, шейх Аль-Усейбин говорит, не то, что мы приняли или утвердили о достоинствах каких-то действий, не означает, что это действие не обязательно. Эти действия обязательны, и потому что, тем более, единобожие, оно является самым обязательным из обязательных действий. И дела не принимаются, кроме как на основе единобожия. И человек не может приблизиться к своему Господу, кроме на основе единобожия. И вместе с этим в нем, в единобожии, есть достоинство. Есть обязательства, и плюс есть достоинство. Его слова, то, что стирает из грехов, оно привязано к слову «фадль» — «достоинство». И его значение — глава о достоинствах единобожия и глава о том, что оно стирает из грехов. Но не прямо оно представлено к слову «единобожие». И отсюда мы берем отсюда две вещи. Первое — это разъяснение достоинства единобожия. Второе — разъяснение того, что оно прощает из грехов или стирает из грехов, мою кафиру мина дунуб, потому что из-за последствий результатов достоинства единобожия это стирание грехов. Итак, из достоинств, во-первых, из болезненных последствий результатов единобожия, какие они? Это оно является, во-первых, одним из самых важных суппортов, так скажем, или поддержек, то, что больше всего поддерживает человека в желании подчиняться Аллаху. То есть это первое, что толкает нас на желание, к желанию подчиняться Аллаху. Потому что единобожник, он работает ради Аллаха субхану тааля, и он делает это либо тайно, либо открыто. И, а что касается, даже если, то есть имеется в виду человек, который работает ради Аллаха, даже если он делает это открыто, или даже делает что-то скрыто, все это он делает ради Аллаха. А что касается не единобожника, как показушника, допустим, то он дает милостыню и молится, и поминает Аллаха, когда есть кто-то, кто его видит, только на виду делает. И поэтому сказали некоторые салифы, праведные предшественники: поистине я желаю приблизиться к Аллаху, подчиняясь, то есть совершая какой-то объект, обряд подчинения, послушания, так, чтобы никто об этом не узнал, кроме него. То есть так дорожили своими делами, чтобы никто об этом не узнал, кроме Аллаха. Во-вторых, единобожник, он приобретает какую пользу еще? Это безопасность. Безопасность, страховку, так скажем, и идет по прямому пути, то есть придерживаясь единобожия, как сказала Всевышний, те, которые уверовали и не помрачили или омрачили свою веру несправедливостью, то есть несправедливость имеется в виду ширк, то они, у них, им гарантирована безопасность, и они следуют прямым путем. Его слова «лям ельбису», то есть они не смешивают, не смешивают, это означает не смешивают или не омрачают, по-русски, если так переводить, свою веру несправедливостью, ибо несправедливостью здесь имеется в виду то, что противоречит слову «вера». В данном случае это ширк, многобожие. Потому что несправедливость – это самое… Потому что ширк, то есть многобожие, является самым высшим видом несправедливости. Когда был неиспослан этот аят, то он обеспокоил многих сподвижников. И они сказали, кто же из нас не совершает несправедливости? То есть как же спастись его посланника Аллаха, имею в виду? Кто же из нас не совершал несправедливости? И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал… Здесь не то, что вы думаете. Под несправедливостью тут имеется в виду ширк, многобожие. Разве вы не слышали слова человека праведного, который говорил под праведным человеком, тут имеется в виду Лукман? Он сказал, «Инна ширка лазульмун азим». Поистине ширк является наибольшей несправедливостью. Итак, зульм или несправедливость бывает нескольких категорий, видов. Азламу зулем – самая худшая несправедливость. Самая высшая степень несправедливости – это ширк, многобожие в отношении Аллаха. Второе – когда человек вредит самому себе. Это когда он не отдает себе свое право. Допустим, он только постится и не разговляется. Имеется в виду, ночами он разговляется, естественно, но каждый день постится без перерыва. Такой человек вредит сам себе. Это тоже несправедливость. Или, допустим, он выстаивает ночные молитвы и не спит. Это тоже несправедливость в отношении самого себя. Третье. Когда человек вредит другим, оказывает несправедливость другим, он переходит границы дозволенного или покушается на неприкосновенность другой личности, избивая его, убивая, забирая имущество и тому подобное. Это третий вид несправедливости. Если бы не было вообще несправедливости, то пришла бы безопасность. Но была бы это полной, была ли бы это полной безопасностью? Ответ. Если вера человека полная, не перемешанная с грехами, то безопасность в данном случае абсолютная, то есть полная. Если у человека полный иман, если, то есть человек, у него полный иман, то он в полной безопасности. Если у него иман перемешан с грехами, то он не полный иман. То есть это половинчатая безопасность. Он наполовину защищен от наказания Аллаха. Допустим, муртакибуль кабира или муртакибуль кабира, человек, который совершает большие грехи, он защищен от вечного пребывания в огне, но не защищен от наказания абсолютным образом. Он не защищен. Он защищен от вечного пребывания в огне, но не от наказания самого. И плюс к тому, он под желанием Аллаха, то есть он остается на желании Аллаха Всевышнего. Аллах говорит: «Инна Аллаха ля ягфиру а йушрика бих, ва ягфиру ма дуна далик лиман яша». Аллах не прощает ширка, того, кто предает ему сотоварищи кого-либо, но прощает то, что ниже этого. Не прощает, имеется в виду, если умер, не покаявшись. Но если он при жизни покаялся от ширка, то прощает. Итак, если кто-либо честно оставался верным Аллаху Субхану ва Тааля и проявлял единобожие в жизни, в своем образе жизни, то он в безопасности, в полной безопасности. Он в безопасности от какой вещи? То есть какая абсолютная безопасность? Абсолютная безопасность от вечного пребывания в грехе. И также, если он, то есть, избегал грехов, полностью соблюдал единобожие, избегание грехов – это тоже полное соблюдение единобожия, то он в безопасности и от наказание вообще, потому что это высшая степень веры. И этот аят был высказан Аллахом Всевышним в качестве решения между Ибрахимом и его народом, когда он сказал, где он говорит, как я могу бояться тех, кого вы предаете Аллаху в сотоварищи. До слов «Ухум махтадун» и они, идущие прямым путем. Не то, что те, которые предаются товарищи. Нет, то аят заканчивается на эти слова, и они идущие прямым путем. То есть кто-то может сказать, что из слов Ибрагима, которым он разъясняет народу, то есть кто-то может сказать, что так Ибрагим обращается к народу с разъяснением, поэтому он сказал после этого, и то наш аргумент, и это наш аргумент, который мы дали Ибрагиму против своего народа. Его слова «аль-амн» – «безопасность», «аль» – определенный артикль, указывает тут на род вещей. Поэтому мы дали толкование слова «аль-амн» – «безопасности», либо это полная безопасность, либо это безопасность по мере праведности, по мере имана в человеке, и отсутствие безопасности от наказания по мере зульма и несправедливости, которым человек обрачил свой иман. И также его слова, и они идущие прямым путем, то есть в этом мире руководствуясь законом Аллаха на основе знаний и практики. И фаль-ихтида биль-илм, руководство или поиск прямого пути согласно на основе знаний, это называется хидаятуль иршад. Это руководство или поиск с помощью указания. Что касается, когда человек находит себе путь, становится на прямой путь, выполняя свои знания, то это называется хидаятуль тауфик. Это руководство, прямой путь, успех, то есть успех на прямом пути. Потому что когда человек приобретает знания, это только хидаятуль иршад. Это руководство с указанием на прямой путь. Это еще не пол, это только полдела. Или только начало. Должно быть при получении знаний хидаятуль тауфик. Это выполнение того, на что тебе указало знание. Вот тогда ты уже считаешься практикующим свои знания и истинно верующим. Потому что если бы получилось бы так, допустим, твой друг или какой-либо призывающий указал бы тебе на прямой путь, и это только знание, ты узнал, где прямой путь. Но если ты не встал на этот прямой путь, то это будет работать против тебя. И это не значит, что ты еще встал на прямой путь. Ты просто только получил указание на прямой путь. А теперь ты должен перейти на стадию аль-ихтида биль-амаль. Из-за того, что ты узнал новых знаний, и так далее, ты должен теперь перейти на хидаят тауфик, то есть к практике этого, того, что ты узнал. И также идущие прямым путем фил ахира, в следующей жизни, краю. Аллах Всевышний сказал: соберите тех, которые поступали несправедливо, и их супругов, и то, чему они поклонялись наряду с Аллахом или помимо Аллаха, и приведите их к мосту или пути наказания, огня адского. И это тоже является руководством следующей жизни. Это для тех, которые поступали несправедливо. Их ведут к пути наказания. И обратно этому путь тех, которые уверовал, и которые не причиняли несправедливости, то есть ширка, и не совершали грехов и так далее, то Аллах ведет их к пути блаженства, наим. И сказали многие муфассиры, то есть толкователи Кур'ана, в отношении слов Всевышнего «Уляика лахум аль-амн» и таким гарантирована безопасность, что безопасность в данном случае имеется в виду в следующей жизни. А в этой жизни это аль-хидая, то есть указание на прямой путь в этой жизни. И более правильно говорит шейх аль-Усеймин, что оно относится в общем и к тому, и к другому. В отношении безопасности и указания на прямой путь оно есть и как в этом мире, так и в следующем. Итак, почему этот аят приводится в этой главе? Как она связана с книгой Единобожия, достоинствах Единобожия и так далее? А тем, что Аллах подтверждает о наличии безопасности, о предоставлении безопасности тому, кто не предавал Аллаху сотоварищей. И тот, который не делает ширка, не предает сотоварищей никого Аллаху, он становится муахидом. Муахид – это единобожник. Это указывает также, что из достоинств единобожия это получение безопасности. И также его слова «Ман шахида ан ла илляха илля Аллах» – тот, кто засвидетельствует, что нету божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, то отсюда мы берем, что свидетельство не может быть или утвердиться, кроме как, если у человека не будет предварительных знаний. Как человек будет свидетельствовать об Аллахе, если он не будет знать об Аллахе? Сказал Аллах Всевышний, кроме тех, кто засвидетельствовал об истине, илля ман джахида биль хак, кроме тех, кто засвидетельствовал об истине, ухум ялямун, при этом имея знание об этом. Не просто слепое признание истины, а на основе знаний. Это знание может быть приобретаемым, а может быть уже приобретаемым, и второе, субханаллах, гаризиен, то, что уже было у человека, который он не приобретал, наследственное, говорят, но не то, что он передается по наследству, а то, что уже из врожденных качеств, да, приобретенные и врожденные качества. Знания могут быть приобретаемыми или врожденными. То есть часть знаний мы уже знаем, имеем уже при рождении, а есть знания, которые мы приобретаем. И знание о единобожии, ля иляха илляллах, это врожденное знание. Аллах Всевышний сказал, и сказал, то есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Куллю маулюдин и уляду аля аль-фитра», что каждый новорожденный со своим естеством, каждый ребенок рождается на основе своего естества, или рождается со своим врожденным естеством. И это естество, которое здесь называется знанием, врожденным знанием о том, что Аллах един. И также оно может быть приобретаемым. А это приобретается через размышление над знамениями Аллаха и над размышлениями тадаббур и тафаккур, как бы размышления и глубокие созерцания над всем, что есть в неспосланном от Аллаха, в его знамениях, в его творениях и так далее. Поэтому сначала у человека должно быть знание насчет «Ля иляха илляллах», а затем только уже засвидетельствовать об этом. И может быть, у человека есть знание про «Ля иляха илляллах», но может отсутствовать шахада, свидетельство. То есть это тоже не считается еще единобожником. Простое знание без свидетельства и практики на жизни. Это то, что было у курайшитов, у племени пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в Мекке. То есть когда они знали, что Аллах является Творцом, дающим пропитание, но они не соблюдали единобожие в поклонении. Это многобожники, которые еще не приняли ислам, которых призывал Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его народ. Они знали о единобожии в господстве, они знали, что Аллах Творец, Аллах, дающий пропитание, но не соблюдали единобожие в поклонении. И его слова «ан», что значит «чтобы», и «ан» в данном случае, предлог «ан», приводится в качестве облегчения тяжелого обращения. И произнесение «ан» с жестким вариантом является ошибочным, потому что «мушаддада», то есть «мушаддада», «анна», не так, а «ан», «ля иллах илляллах», оно, если скажем «с шаддой», то это будет ошибка. Потому что если бы оно было бы «с шадда», то нельзя было убирать имя, «исм», имя существительное. А без «шадда» допускается опускать имя. То есть ашхаду ан ля иляха илляллах имеется в виду. Не ашхаду ан ля иляха илляллах. Его слова ля иляха, нету божества, то есть то, что обожествляют по-настоящему, то есть то, что заслуживает обожествления, его нету, то есть по-настоящему, кроме Аллаха. Или как по-арабски это звучит, аль-ма'лух от слова Аллах, то, что, чему поклоняются с любовью и возвеличиванием. Это то, что ты любишь и возвеличиваешь, и знаешь его атрибуты великие, допустим, его почетные действия. Это аль-ма'лух, то есть то, что ты почитаешь и поклоняешься. Его слова «илляллах», кроме Аллаха, то есть нету «ля ма'луха илляллах», что нету по-настоящему заслуживающего любви и возвеличивания никого, то есть в высшей степени, кроме Аллаха. Поэтому рассказывается от курайшитов, Аллах рассказывает об их словах, что они говорили пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Они говорили, неужели ты сделаешь из всех этих богов одного бога? Поистине, это что-то странное, они говорили. Что касается слов Всевышнего, Аллах говорит, что те божества, которым они поклоняются, которым, то есть они взывают помимо Аллаха, ничем им не могут помочь. То есть это ложное обожествление, потому что оно не заслуживает, и оно отвергаемо законом. Поэтому, если они по-настоящему не имеют в себе качеств, заслуживающих, из-за чего заслуживают обожествления, то и нет убежденности и веры в них. Как приходит в аяте, что это подобно плохому слову. Плохое слово, плохие слова подобны плохому дереву, которое пустило ветви в разные стороны над землей, но не имеет корней. То есть нестабильно. Поэтому объединяем две стороны, два аята, слов Всевышнего, что они ничем не могут им помочь, их божества, и между словами Всевышнего о рассказе слов Курайшитов, что они говорили, неужели ты соберешь всех этих божеств в одного Бога, или сделаешь из всех этих божеств одного Бога, и также между словами, что где говорится поистине, это не что иное, как имена, которыми вы сами назвали. То есть этих божеств, которых вы сами назвали, это просто имена, у которых нет смыслов, и нет у них действительности. Следовательно, это ложь, это ложные объекты поклонения, которые не заслуживают того, чтобы называться божествами. Потому что они не могут ни навредить, ни принести пользы. И они не создают ничего и не дают пропитания. Теперь чуть-чуть поговорим про единобожие в понимании мутакаллимов. Мутакаллимы — это каламиты. Это те, которые на основе логики рассуждают о вопросах единобожия, что есть А равно Б и Б равно С, значит А равно С, что-то подобное этому. То есть это очень, в общем, рассказал про каламитов, или мутакаллимы, или каламиты. Каламиты мы говорим по-русски так, каламиты говорят, а мутакаллимон — это по-арабски. Они говорят, что смысл Иля — божество Аляха, то есть это, то есть что-то создающее. Аль-Аля, то есть они говорят, способен создавать что-либо. И поэтому здесь под словом «Ля-Иля-Иля-Ла» они говорят, имеется в виду, нету способного на сотворение чего-либо, кроме Аллаха. Это у них понимание слова «Единобожие». Единобожие у них, чтобы ты соблюдал, чтобы ты делал Аллаха единым и говорил, он один в своей сущности, и нет в нем или у него в этом товарища, сотоварища или партнера. И он един в своих делах, в которых у них нет, у него нет сотоварища. И он един в своих атрибутах, в которых нет подобия. То есть это мы тоже признаем, но они ограничиваются на этом только. И они не говорят, что Аллах един в поклонении. Потому что если бы смыслом «Ля Иляха Илля» было бы только то, что перечисляли эти люди или перечисляют эти мутакаллимиты, то курайшиты не возражали бы пророку саллаллаху алейхи ва саллям, потому что они тоже это признавали. Итак, если бы это было бы так, как у каламитов, то и курайшиты уверовали бы без проблем и приняли бы это за правду. Но курайшиты говорили, нет создателя, кроме Аллаха. То есть многобожники, даже язычники говорили, нет создателя, кроме Аллаха, одного Бога. И нет создателя более... То есть «Ля халик аблиг мин калиматин ла кадир, лянна ль кадир кад яфхаль, ва кад ля яфхаль». Потому что они говорили, нет создателя, кроме Аллаха, потому что кадир, способный, могущий или могущественный, он может что-то сделать, а может и не сделать. А что касается халика, творца, то он уже сделал. Потому что только так он может быть и халиком, творцом. Халиком ты можешь быть творцом, называться творцом, если уже когда-то создал. А кадир — это могущественный. Это не обязательно, что ты что-то создал уже. Ты можешь быть могущественным, а при этом еще не показать или сохранить в себе свое могущество. Что касается Творца, говорится, поэтому его называется Творцом, потому что он уже что-то сделал. И уже проявил через это свое могущество. И поэтому единобожие многобожников даже становится лучшим. То есть понимание единобожия у многобожников было даже лучше, чем понимание единобожия у каламитов и тех, кто приписывает себя к исламу. Итак, единобожие, с которым пришли посланники в словах Всевышнего. То есть упоминается в словах Всевышнего то, что говорили все посланники. «Ма лякум мин илляхин гайру». Нет у вас другого божества, помимо него. То есть имелось в виду, нету другого истинного божества, заслуживающего поклонения, кроме Аллаха. И, к сожалению, когда говорит шейх аль-Усеймин, что есть множество писателей в наши дни, которые пишут в этих главах, и ты найдешь у них те же методы калямитов в отношении единобожия, и не принимают или ля укаррируна аксар мин таухид ар-рубубия. То есть они в основе ничего не упоминают более, чем единобожие в господстве, но забывают, имеется в виду, о единобожии в поклонении. И это ошибка, это большой недостаток, большая недостача и большой пробел. И поэтому мы должны взращивать в сердцах мусульман не только единобожие в господстве, а также единобожие в божественности, больше, чем даже единобожие в господстве. Потому что единобожие в господстве не отрицается полным отрицанием, даже то есть невежественными людьми. И единобожие в господстве, то есть что это означает в господстве? То, что Аллах творец, что Аллах дает нам пропитание и так далее. Это то, что признает большинство людей. Это то, что есть в естестве человека. Это то, что можно понять даже разумом. И даже если мы промолчим про эту часть, то люди все же будут знать об этом, имеется в виду. И то, что мы должны говорить, это в большей степени это единобожие в поклонении или в божественности. И поклонение кому-либо помимо Аллаха – это то, что взяло верх над страстями человека, что привело или заставило человека уклонить свое поклонение от Аллаха, единого, в сторону других объектов поклонения. И они стали поклоняться различным святым, поклоняться своим страстям, что даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал такого, кто поклоняется страстям, как, допустим, того, кто сильно дорожит деньгами, как поклоняющегося этим деньгам, тоже сделав себе объектом поклонения. То есть поставил себе главной целью, что даже не гнушается нарушать законы Аллаха в том, как заработать себе деньги. И этим самым он сделал себе эти деньги Богом, помимо Аллаха. И Аллах Всевышний также, Азза ва Джалла, сказал в Коране: «Афараита ман иттахаза илляхаху хава». А ты разве не видел, говорит Аллах, того, кто сделал Богом свою страсть? Итак, грехи с точки зрения общего смысла или с общего ракурса, грехи тоже можно принять за ширк. Каким образом? Почему грехи это тоже могут быть ширком? То есть ты, когда совершаешь ширк, то ты нарушаешь закон Аллаха и ставишь как бы свою страсть выше над законом Аллаха. И ты даже в этом совершаешь ширк. Но это не считается большим ширком, это считается малым ширком, но большим грехом, допустим. Что касается конкретного смысла, это был общий смысл грехов. А что касается конкретного смысла, то мы делим это на несколько категорий. Первая категория – это большой ширк, ширкун акбар. Вторая категория – это ширк асгар, малый ширк. Третья категория – большие грехи. Четвертая категория – малые грехи. Эти грехи относятся к тем, которые связаны с правами Аллаха, с нарушением прав Аллаха. И среди них есть те, которые связаны с правами самого человека. И среди них есть те, которые связаны с правами других творений, помимо человека, то есть других людей и творений вообще, помимо самого человека. Итак, проявление истинного единобожия на деле является чем-то очень тяжелым. То есть основное единобожие можно соблюдать, и это намного легче. Но полное единобожие во всем соблюдать тяжело. И поэтому некоторые салифы говорили: «Куллю маасиятин фахия науун минаш-ширк», что каждый грех, всякий грех, является видом ширка, многобожия. И сказали некоторые саляфы, что не было ничего такого тяжелого для меня, чем заставить себя быть искренним. То есть, чем работать над своей искренностью. То есть, это тяжелая вещь быть искренним ради Аллаха. И об этом не знает никто, кроме верующего. Что касается неверующего, то он не усердствует в этом, в исправлении своей искренности. А верующий, он постоянно страдает от этого чувства неискренности. Он всегда чувствует себя неискренним, показушником и так далее. А показушник не чувствует себя показушником. Для него все хорошо. Итак, было сказано Ибн Аббасу однажды, что иудеи, поистине иудеи говорят, поистине мы не получаем, ля навас васуфис саля, то есть мы не получаем внушение и научение от шайтана во время намаза. То есть иудеи хвастались перед Ибн Аббасом, говоря, что шайтан им ничего не внушает, что они не сбиваются с молитвы. И тогда он сказал, что же тогда шайтану делать с пустым сердцем? То есть шайтан не приходит грабить пустое сердце. Это то, что сказал Ибн Аббас. То есть у шайтана нет никаких дел до вас, потому что у вас и так все пусто. И ему, шайтану, то есть не от чего вас сбивать. То есть шайтан не приходит грабить пустое место. Пустое место невозможно ограбить. Но он приходит туда, лиюхар риба аль-ма'мур. То есть шайтан приходит грабить место, где есть что ограбить. Поэтому верующий человек, который стоит в молитве, он получает наущение от шайтана, борется с ним, потому что есть что убрать у этого, отобрать у этого человека. И также один из подвижников пожаловался пророку, саллаллаху алейхи вассалям, что иногда человек может найти в своей душе такие мысли, то есть в своей голове, которые для него очень тяжелы для перенесения. То есть у него такие наущения в голове могут быть страшные, с которыми он борется, и даже боится сказать это вслух. Это говорится о верующем человеке. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ваджадтум залик», пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Вы нашли в себе это?» То есть такие сомнения. Они сказали, «Да». И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что это проявление веры. Это проявление веры. Или сарихуль иман, это проявление здоровой веры. Когда человек в душе находит много наущений, много сомнений, много вещей всяких, борется с ними, о вере, об Аллахе, о различных вещах, и даже боится не то, что думать об этом, и боится говорить это. И это является проявлением здравого имана, веры. Потому что шайтан борется с ним, зная, видя в этом человеке значимость. То есть, говорит далее, это есть признак, ясный признак, что ваш иман является правильным, здравым. Потому что шайтан подходит только или приближается с научением только к здоровому сердцу. И также его слова «Ман шахида ан ля илях илля», тот, кто засвидетельствует, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, здесь шартия, «мен», то есть в данном случае приходит как шартия, имеется в виду условный. Если имеется в виду, если кто-то засвидетельствует с таким смыслом. И ответ на это условие, что Аллах ведет в рай, аляма кана мин аль-амаль, на основе того, что он совершал и сделал. И свидетельство это что такое? Это признание языком, вера в сердце и проявление на делах. Это есть истинная шахада, свидетельство. То есть ашхаду ан ля илляха илляллах, ашхаду анна Мухаммада расулуллах. Эти слова должны проявляться в человеке как? Он должен сказать это признание языком, словами, уверовать в это полностью сердцем и затем показать это на деле, свою веру. То есть совершение намаза, пост и так далее. Иначе это просто ложь, говорит Вахия Кадиб. Это просто-напросто ложь, если человек просто говорит словами и не выполняет на делах. Поэтому, когда лицемеры говорили посланнику Аллаха, саллаху алейхи, поистине мы свидетельствуем, что ты посланник Аллаха. Это говорили лицемеры. Лицемеры – это которые внешне проявляют признаки веры, а внутри пусто, то есть не верят. В данном случае это предложение подчеркнуто тремя вещами, тремя частицами, указывающими на важность, на подчеркнутость, на ударение этого смысла. Первое, Первая частица это, то есть первое слово это шахада, когда говорит человек ашхаду или нашхаду, мы свидетельствуем, это первое слово, первый знак, который подчеркивает важность этого дела или правдивость этого дела. Второе это инна, иннака, инна означает поистине, и еще лям, ля расуль, то есть поистине непременно, 100%. Во чем нет никаких сомнений, ты посланник Аллаха. Это говорит кто? Это говорят лицемеры, неверующие в сердце по-настоящему. И Аллах знал об их лжи. Аллах не принял их слова. Валлаху я'ляму иннака ля расуля. Валлаху яшхаду анна ль мунафикина ля кадибун. Аллах говорит, отвечая им, поистине Аллах знает, что ты посланник, что ты его посланник. И Аллах свидетельствует, что лицемеры, они лжецы. И эти слова лицемеров не помогли им, не принесли им пользу из-за того, что они говорили это языком. Потому что они были, их сердца были свободны или пусты от веры. И пусты от настоящих дел, проявляющих их веру. И это не принесло им пользы. Их свидетельство не проявилось на деле и в сердце. Не в сердце, а просто сказали языком. И не показали на деле, и не проявилось это в их сердце. И также слова «Ля иляха илляллах» – «Нету божества достойного поклонения, кроме Аллаха». Это означает «Ля ма'буда аля ваджхин истахикку айю'бад илляллах» – что нету ничего заслуживающего поклонения, кроме Аллаха. И эти идолы, которым они поклонялись, не заслуживали на самом деле поклонения. Потому что в них нет никаких божественных особенностей. Его слова «Вахдаху ля шарика ля» – «Единый, у которого нет сотоварищей». «Вахдаху» – «Единый» – это применяется для исбат, для подтверждения, для принятия. А «Ля шарика ля» – «Нет у него сотоварищей», то это отрицание. То подтверждение, а это отрицание, что ничего помимо Аллаха не заслуживает поклонения и нет у него сотоварищей других. То есть все, что, допустим, ложно определяется как обладающее господскими, божественными и другими и именами, атрибутами, которые могут принадлежать только Аллаху. Поэтому Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и другие из числа верующих прибегали к Аллаху Всевышнему во время тяжелых ситуаций. И пришел однажды бедуин к Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и рядом с ним сидели сподвижники. И он привязал или повесил свой меч на дерево. То есть это, скорее всего, история про тяжелые ситуации, про тяжелые ситуации крайние, где тебе не остается ничего, кроме как надеяться на Аллаха и не можешь предпринимать никаких действий. Если не ошибаюсь, это история, которая случилось с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, из его биографии. Когда они возвращались с сражения, они спали, и все спали, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проснулся, и над ним стоял многобожник. Он забрал меч пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и пытался ударить пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И этот многобожник сказал: «Кто же мне помешает тебя ударить, имеется в виду? Мани мнаука минни». Кто же, то есть, станет преградой между тобой и мной? И сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах. И он не сказал «мои сподвижники». Он проявил истинное единобожие в господстве, потому что Аллах владеет всем, чтобы и навредить, и чтобы кто-то навредил, или принес пользу, или сотворил, или организовал. Все это в руках Аллаха, и поэтому нет у него сотоварищей в этом, в том, что является только его качеством, его особенностью в господстве, в божественности и в именах и атрибутах. И также наши слова в отношении того, что обладает особенными качествами только Аллах, то есть, когда мы это понимаем правильно, когда Аллах обладает особенными качествами, которые не подобны ни на что из того, что обладает его творение, то здесь мы спасемся и даже от сомнений многих отрицающих атрибуты Аллаха. Потому что отрицающие атрибуты Аллаха заявляют, что принятие атрибутов Аллаха это будет уподоблением Аллаха и его творением, что это что-то будет наподобие ширка в отношении Аллаха. Они говорят, что это обязательно приводит к уподоблению. Но мы говорим, что атрибуты у Творца являются особенными для него, а атрибуты для творения особенны для них. И также его слова «У анна Мухаммадан абдуху ва расулю», и что Мухаммад его раб, его посланник. Мухаммад, здесь имеется в виду Мухаммад, сын Абдуллаха, сын Абдул-Мутталиба, Курайшит, Хашимит и печать пророков. Его слова «Абдуху», его раб, то есть, что он не является товарищем Аллаха. То есть, не имеется в виду партнер, не является сотоварищем Аллаха или не является партнером Аллаха, а рабом Аллаха. Аллах и пророк Мухаммад не равны, имеется в виду, а является его рабом, а не партнером или соучастником наравне с Аллахом и так далее. И также его слова «Ва расулюху», его посланник, то есть, он не лжет на Аллаха, говоря, что он посланник, а по-настоящему посланник. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, это раб Аллаха, марбуб, то есть охраняемый Аллахом, защищенный, у которого все человеческие качества, кроме непристойных, имеется в виду, это, допустим, он не совершает низменных каких-то дел, плохих, не проявляет плохих нравственных качеств, ему это запрещено. Аллах Всевышний говорит: скажи, я не владею ничем даже для себя. То есть я не могу принести даже себе, то есть пророк Мухаммад, скажи, я не владею для себя чем-то, что мог бы принести себе пользу или навредить, кроме как, если не пожелать Аллах. Также Аллах Всевышний говорит: скажи, кроме, я не владею ничем для вас, чтобы навредить, и ничем, чтобы повести. И Аллах Всевышний также говорит: поистине, куль, то есть скажи, поистине, скажи, поистине, никто не убережет меня от Аллаха, и не найду я помимо Него защитника, помимо Него защитника или убежища. И он человек, он был человеком, как мы, кроме того, что он получал откровение. И Аллах Всевышний сказал: скажи поистине, я человек, подобный вам, который получает откровение. Я получаю откровение, что ваш Господь, ваш Бог, Бог единый. То есть я получаю откровение о том, что ваш Бог, Бог единый. И тот, кто скажет, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, у него не было тени, допустим. Есть такие люди, которые придумывают истории о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям, ложные, что у него не было тени. Или что он был просто светом, а у света нет тени, то это ложь. Это ложь. У него была тень, он был обычным человеком. Поэтому сказала Аиша, радиаллаху анха, что она протягивала ноги перед пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, внутри дома, и не было там никаких светильников. И это мешало ходить, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не видел, ноги мог спотыкнуться и так далее, или двигал, когда чувствовал, что там ее ноги в доме, то есть мешают пройти или что-то, то есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, если, то есть так было, то есть не было у них светильника в доме, и он мог споткнуться и так далее, это говорит о том, что он не был светом сам, то есть он не освещал, он не давал света. И поэтому это просто проявление крайности со стороны некоторых людей, говорит шейх Аль-Усеймин, что испортило религию и мирскую жизнь, да, мы прибегаем к Аллаху от этих крайностей. И далее, и они говорят еще более этого, более страшные вещи, они говорят, что Аллах сказал, допустим, тот, кто упомянет меня в наилучшем виде, то я упомяну его также в наилучшем виде. Я со своим рабом, когда он меня поминает. И посланник с нами, когда мы его поминаем. То есть добавили сюда посланника. К Аллаху. И поэтому в ночь Маулида, когда они читают Маулид, различные оды, то в один момент, когда они доходят до слов Аль-Мустафа, то есть до слов пророка Мухаммада, то они все встают как один человек и говорят: поистине посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, пришел на наше собрание сам. И мы встали из уважения к нему. И сподвижники, радиаллаху ангум, очень сильно уважали посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сильнее нас. Но вместе с этим, когда он входил к ним вообще при жизни, и они не вставали, даже при жизни, когда он говорил с ними, они не вставали. А эти встают, представляя себе, как будто пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, к ним пришел, как будто они его видят. Поэтому смотрите, до чего дошла эта крайность. И эти люди не поняли части свидетельства, связанного с тем, что он раб Аллаха, его посланник. Эти люди заблудившиеся бедняки. Если мы посмотрим на них, то увидим, то есть на степень их бедноты. Поэтому мы проявляем к ним сострадание и просим у Аллаха о них, для них защиты. Если мы посмотрим на них, то есть чисто как посмотрим, как с этой стороны, просим у Аллаха защиты для них, спасения от этого положения. Если мы посмотрим на них именно с точки зрения шариата, закона, то необходимо, чтобы мы противоречили им, пока они не вернутся на путь Аллаха. То есть, чтобы мы указывали им на прямой путь, критиковали их методы. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, больше всех людей был привержен поклонению, служению Аллаха. Больше всех боялся Аллаха и был более богобоязненным. И молился, пока не трескались его ноги от долгих выстаиваний. И говорил, когда ему говорили: «Разве Аллах тебе не простил все твои грехи? Почему ты так долго молишься или просишь у Аллаха?» И он говорил: «А разве не нужно мне быть благодарным рабом?» Он говорил. Это то, как он отвечал. И Аллах простил его и предыдущие, и будущие грехи. Но при этом, то есть, потому что он по-настоящему понял истинность поклонения, будучи пророком. Что касается послания, то он посланник Аллаха, которого отправил Аллах Аззаваджаль, с наилучшим законом для всех творений. И он доставил это наилучшим образом, и его подвергали гонениям, преследованиям, их убивали. Все же он довел это до конца. И когда он совершал земной поклон у Каабы, они приносили внутренности верблюдов, различных животных и клали на его спину, мешая ему поклоняться. Все это от ненависти к нему и к тому, с чем он пришел. Вместе с этим он проявлял терпение. Они бросали грязь, нечистоты перед его домом, на его пути, где угодно, у дверей. Но Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, принимал это за испытание от Аллаха Аззаваджаль для того, чтобы проявить в нем его достоинство. И он не говорил ничего. Он выходил и говорил: «Как же соседи могут творить такое? Как же соседи такое могут творить? О сыновья Абдул-Маннаф из племени курайшитов, то есть что вы творите? Как вы можете так обходиться со своим соседом?» И просто терпеливо затем уходил. Это было испытанием от Аллаха Аззаваджаль, чтобы проявить в нем терпение, достоинство терпения, пока Аллах не раскрыл ему полностью это умение. И также он донес до всех близлежащих деревень и городов все это послание и распространил его по всему Аравийскому полуострову, затем по всему миру, естественно, дошло до нас. И он передал и нес на себе этот шариат и передал тем, кто был после него, которые были самыми доверенными лицами, честными, самыми сильными в следовании Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, это его сподвижники, да будет доволен Аллах ими. И те передали всему народу в полном виде, без добавлений и убавлений. И мы любим посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, ради Аллаха. Мы любим его ради Аллаха. Ар-Расулюлла, Ар-Расуль, Лилля, Вафилля. То есть мы любим его ради Аллаха и для Аллаха. То есть наша любовь не просто какая-то независимая любовь. Любовь к посланнику, почему? Потому что он отправлен от Аллаха, от любви к Аллаху. И мы ставим его прежде своих интересов, прежде своих семей, своих детей и людей всех. И мы его любим, потому что он посланник, не просто посланец или человек, а посланник кого? Аллаха самого, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы показываем истину своего свидетельства, что Мухаммад посланник Аллаха. Каким образом? Мы верим в это своим сердцем, говорим это языком и принимаем, то есть его закон, его предписание и применяем в жизни своими частями тела, мы совершаем это на делах. Это истинное признание свидетельства. Понимание свидетельства Мухаммада Расулюллах. То есть мы принимаем все, что он сказал, верим в это и выполняем в жизни. И право, какие права есть у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям? Какие права мы должны соблюдать в его отношении? Первое, мы верим, что он посланник Аллаха. Во-вторых, мы любим его, потому что мы любим Аллаха, азза ва джаль. Третье, мы проявляем в жизни, на практике, это свидетельство, что Мухаммад посланник Аллаха, проявляем как? То есть выполняем на практике его предписания. И какие вещи нарушают эти права этого свидетельства? Первое – совершение грехов. И грехи – это недостача, недостаток, неполное проявление этого свидетельства. Потому что ты выходишь таким образом своими грехами от следования пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, от пути следования, ты сбиваешься от пути следования пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Второе, что противоречит этому, это новшество в религии. Вносить в религию того, что не относится к религии. Это тоже является недостатком в проявлении своего свидетельства, потому что ты пытаешься приблизиться к Аллаху тем, что он не узаконил, и не узаконил его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому внесение новшества в религии на самом деле является издевательством над Аллахом, потому что ты приближаешься к нему тем, что он не узаконил. Если кто-то скажет, я вознамереваюсь приблизиться к Аллаху таким-то действием, таким-то делом, то ему говорится, ты ошибся. Анта ахта тариг. То есть ты ошибся по методу, то есть в своем методе. Туазар аланиятик. И ты оправдан в своем намерении, но не оправдан в своем противоречии пути, когда ты знаешь истину. То есть, если ты знаешь, как правильно делать, а ты придумываешь другой метод приближения к Аллаху, то ты ошибаешься. Ошибся не в своем намерении. Намерение приближаться к Аллаху – это хорошо. Однако ты не оправдываешься за свое действие. Твое намерение недостаточно. Правильное намерение недостаточно. Должно быть еще правильное действие. Итак, мы говорим нововведенцам. Вы получаете награду за хорошее намерение, если вы не знали, как поклоняться. Если вы не знали истину. Но мы считаем, что ваш путь, который вы выбрали, дело, которое вы совершили, является ошибочным. Хоть вы и получаете награду за намерение, если не знали, как делать, но мы увидели или узнали, что вы это сделали, мы считаем, что вы ошиблись. А что касается ваших лидеров, которые знали истину, но не порицали этого и не говорили против этого, то есть, чтобы сохранить свой статус, не говорили против ваших действий ничего, чтобы против них ничего не говорили, не порицали, то они подобны Абу Джахлю. Абу Джахль – это отец невежества, то есть невежественному человеку, Абу Джахлю, который не принимал ислам, истину, за то, что боялся потерять свой статус. Или Утбе ибн Рабия, или Валиду ибн Аль-Мугире, и другие, которые противостояли посланию пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, говоря против пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы сохранить свое лидерство и свой статус среди людей. Что касается в отношении последователей таких и заблудших имамов, то есть простые люди, которые следуют просто лидерам, а есть имамы, лидеры, которые знают истину и не говорят про него, и не порицают, когда их народ ошибается. Поэтому народ, он оправдан и получает награду за свое намерение, потому что они не знали истину. А имамы, они подобны этим людям, многобожникам, которые знали истину, но не говорили, чтобы сохранить свой статус. И поэтому говорится, что последователи этих лидеров делятся на две категории. Первая категория – это те, которые не знали об истине, то есть не знали, как правильно делать. И вообще ничего не знали, и не проявляли слабины в приобретении этих знаний. Не то, чтобы там, допустим, у этих людей была возможность пойти туда, допустим, в мечеть и спросить у знающего. Они этого не сделали. Или у них была книжка по этой теме, они не прочитали, не искали знаний, не старались. Но старались сделать что-то, сделали все, что могли, и подумали, что то, что они делают, есть истина, то такие оправданы. Вторая категория – это те, которые знают истину. Но они отвергают эту истину следуя слепо своим имамам, то такие неоправданы. Они, как те, о которых сказал Аллах Всевышний, где говорится: «Поистине мы нашли своих отцов на аля умма», то есть на такой религии, на таком пути. И мы просто по их стопам идем. Они подобны таким людям. И также у Анна Иса, и что Иса – раб Аллаха и его посланник. Это уже другая тема. Здесь насчет тех, которые следуют слепо своим имамам, своим лидерам, зная истину, такие не оправданы, потому что они похожи, как те, о которых Аллах сказал. Поистине мы нашли своих предков на этом, и мы по их стопам, по их следам идем. Это относится к имамам, лидерам невежественным. Не признанные имамы, имеется в виду, не ученые, а лидеры невежественные, которые не основывают свои убеждения, свои действия на Коране и Сунне. То есть мы не говорим об ичтихадах ученых. Это не относится, потому что некоторые путают это, неправильно понимают. Здесь имеется в виду то, что не основано на Коране и Сунне, а основано на пустом месте, взято с пустого места, просто слепые традиции, которые ни на чем не основаны.